Кокассону было не по себе, но ему еще удавалось сохранить видимость собственного достоинства. Я сказал бы, они могут быть неверно истолкованы. Конечно. Люди поверхностные, например, кто не принадлежит к вашему кругу и кому не хватает широты взглядов, могли бы усмотреть в этом шантаж. Правильно я вас понял? Более или менее. Вы были очень настойчивы. Написал 3-4 письма. Все по тому же вопросу. И за довольно короткий промежуток времени. Я торопился пустить книгу в производство. Один из лучших знатоков восточного искусства уже представил мне текст. И Шабю дал вам денег? Кокассон покачал головой. Нет. Вы были разочарованы. Да, этого я не ожидал. Видимо, знал его недостаточно. Он был черствый человек, не так ли? Черствый и высокомерный. Он ответил вам письмом. Даже не дал себе труда написать. Однажды вечером, когда я у него на коктейле подошел к нему в надежде получить, наконец, ответ, и он вам ответил по-хамски. Повернулся к гостям и сказал так громко, что все могли услышать: «Да будет вам известно, что мне глубоко наплевать на Мэг, а тем более на ваши шашни с моей женой. Перестаньте же вымогать у меня деньги». Лицо Кокассона, поначалу бледное, теперь порозовело, а длинные пальцы с холеными ногтями немного дрожали. Видите, я вполне откровенно рассказываю о нем, а мог бы промолчать, посмотреть, как повернутся события. Иначе говоря, пока не найдутся письма. Неизвестно, в чьи руки они попадут. Вы встречались с Шабю после того вечера? Да, дважды. Нас с Мэг продолжали приглашать на площадь Вогезов. И вы ходили, — пробормотал Мегре с притворным восхищением. Вы не очень-то злопамятны. А что оставалось делать? Шабю был скотиной, но в то же время был сильной личностью. В нашем кругу он унижал не только меня. У него была потребность чувствовать свое превосходство. К тому же он добивался, чтобы его любили. Значит, вы надеетесь, что я верну вам эти письма? Я предпочел бы, чтобы они были уничтожены. И ваши письма, и письма вашей жены? Письма Мэг могут показаться, я полагаю, слишком страстными, даже откровенно эротическими. Что до моих, то, как я уже говорил, их могут неверно истолковать. Я посмотрю, чем смогу вам помочь. Вы их уже нашли? Мегра не ответил. Встал. И, давая понять, что разговор окончен, подошел к двери. Кстати, у вас есть пистолет калибра 6.35? У себя в магазине я держу пистолет. Он уже много лет лежит в одном и том же ящике, и я даже не знаю его калибра, не люблю оружие. Благодарю вас. И еще один вопрос. Знали ли вы, что ваш друг Шабю бывал каждую среду на улице Фортюни? Знал. Нам с Жанной случалось этим пользоваться. Все, на сегодня хватит. Если понадобитесь, я вас вызову. Кокассон удалился, гордо вскинув голову. Вернувшись к столу, комиссар снял трубку и попросил телефонистку соединить его с домом на площади Вогезов. «Госпожа Шабю, — говорит комиссар Мегре, — простите, что беспокою, но в связи с разговором, который только что происходил у меня в кабинете, я должен задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста, но только покороче, я очень занята». Решено, что похороны будут завтра, в самом узком кругу. А церковный обряд состоится? Только краткая панихида и отпущение грехов. Я известила об этом лишь самых близких друзей и нескольких сотрудников мужа. В том числе Лусека? Я не могла поступить иначе. И Ле Петро? Конечно. И личную секретаршу мужа, эту худенькую девушку, которую он называл кузнечиком. На кладбище Иврии мы поедем в трех машинах. Известно ли вам, где у вашего мужа хранилась личная переписка?